К Явину 4 я прибыл задолго до того, как система превратилась в поле битвы. С удовольствием убедившись, что на меня наведенный джедаями мираж не действует и планету отлично видно, приступил к подготовке. Времени было достаточно. Первым делом разместил вокруг школы джедаев несколько виллипов, замаскированных под камни или части деревьев. Понятно, близко к Проксиуму я не подходил, но, хоть и с некоторого расстояния, теперь можно было спокойно следить за происходящим, если только местная живность не вздумает попробовать виллипы на вкус. К счастью, незнакомых существ никто трогать не стал, а Саку я тоже замаскировал, приделав снаружи обломки астероидов. Теперь она спокойно летала в сторонке по орбите и, похоже, не вызывала ничьих подозрений, поскольку никто за это время не вздумал проверить. Но все внешние покрытия можно было скинуть в мгновение ока, если надо, к самой школе или до мютику формовщиков, который на ее месте вырос после захвата планеты. Виллипы доставить было невозможно, но на этот случай я заранее вырастил несколько летающих жуков со способностями синсислизней и вложил им в головы инстинкт каждое утро прилетать, садиться на крыше строения и ждать там до вечера, так что, по крайней мере, подслушивать происходящее было можно. Правда, это оказалось смертельно скучным занятием. Целый день просиживать перед принимающим организмом и разбираться в разговорах, никуда не отлучаясь. Тем более, что и прием пищи пришлось перенести туда же. Вдруг нужный момент случится как раз во время отсутствия. Но приходилось ждать, слушать разговоры местных о каких-то своих делах и проблемах. Правда, несколько раз упоминали джедаев, скрывающихся на планете, свихнувшегося опозоренного Вуэра Пуунга и джедайку, которая вроде бы оказалась и не джедайкой, а Юэужань Вонгом, украденной джедаями в детстве и замороченной джедайскими способностями. В общем, понятно, о ком речь. Однако из прослушивания выходило, что Рапуунг как раз пропал второй раз 2 дня назад, так что освобождение Тахири должно было произойти в ближайшие часы, только бы не промахнуться. На сей раз, как мне казалось, я действительно учел все. План был прост: выскочить в нужный момент и выкрасть корабль с Анакином и Тахири на борту. На случай неудачи еще были вулканические орудия Асаки и полный корабль градчинов. Вот только не хотелось вступать в открытый бой слишком рано. Лучше оставить всех в неведении. Ранее я обдумывал и спасение Вуэра Пуунга, но против этого были 2 возражения. Во-первых, он ко времени бегства своих новых друзей уже был смертельно ранен. А если бы я прилетел раньше, то рисковал увязнуть в бою и неизвестно, как бы все повернулось. А во-вторых, его смерть положила начало легенде о позоренных джедаях, так что с его гибелью пришлось смириться. Увы, я не мог спасти всех. По той же причине еще в самом начале пришлось допустить гибель Чубакки. Ринуться на Сернпидаль, не зная точно ни места, ни времени происшествия, с действующей базой до горы рядом, тогда слишком походило на самоубийство. «Ну давайте же, быстрее там», — шептал я, глядя на виллипы, лишь бы не ошибиться и не поймать вместо джедаев кого-то другого. Наконец-то, жучки донесли с планеты вопли, несомненно свидетельствующие о битве. «Пошли, Асака». Корабль стряхнул с себя астероидное прикрытие и пришел в движение. Теперь все решали секунды. Но как же не хватает разумного помощника, одновременно и управлять кораблем, видя и слыша показания управляющего шлема, и оглядываться на виллип, да еще слушать передачу с жучков, того и гляди косоглазие заработаю. Микропрыжок внутри системы, стремительный полет к планете, надеюсь, корабли Юэжань Вонгов над планетой не догадались, что что-то не так, мало ли зачем свой корабль мог прилететь. Вход в атмосферу, похоже, идем даже с опережением графика, судя по голосам на поверхности, беглецы только-только успели запереться в корабле, придется чуть затормозить. Ага, виллип показывает, что большой коралловый корабль взлетает. Вперед, двинуть тягуны на захват, щупальца выпустить. Противник не сопротивлялся, должно быть, Тахири не успела разобраться с оружием, а может, как раз в этот момент потеряла контроль над управлением. Однако мы с Асакой смогли подцепить их корабль, и без особых проблем, не зря я столько дополнительных двинов добавил, уволокли в космос. Мимо коралловых судов проскочили нормально. Те с опозданием кинулись следом, не сразу разобравшись, что к чему. Сохранявшим выход из системы флотом Корда также не стали связываться, просто на полной скорости пролетели мимо, заставив Довинов работать на полную мощность. Так что только несколько выстрелов достали поверхность корабля, оставив шрамы, остальные были вовремя перехвачены. Затем, республиканские корабли, Кажется, схватились с Юэжань вонговскими, но смотреть было некогда, мы уже перешли в гиперпространство. Маршрут отступления через несколько необитаемых систем был разработан заранее и, к счастью, за то время, что я провел в системе Явина, обитателей в этих системах не прибавилось. Совершив 4 прыжка, я решил, что достаточно запутал следы, даже если преследователи перестанут заниматься друг другом. Теперь, в спокойной обстановке, можно было и встретиться с джедаями. Соседи признаков жизни не подавали, стыковку осуществить никто не мешал, однако не особо рассчитывая на миролюбие гостей, вперед я выслал пару рабочих градчинов с виллипами на спинах, и правильно не рассчитывал. Первый виллип свернулся сразу, как только его собрат покинул внутренности стыковочного коридора червя. «Эй, Анакин!» — поспешно крикнул я во второй. «Ты снова моих питомцев уничтожаешь!» Второй виллип отобразил Анакина, застывшего в позе замахнувшийся мечом джедай. Блондинкой за его спиной очевидно была Тахири. «Да заходите, не бойтесь, тут все свои. Этот градчин не кусается, он тихий. Ял им», — уточнил джедай. «Это еще что такое?» — с подозрением поинтересовалась Тахири. «Ты откуда его знаешь?» «Да я это, я». «Привет, Тахири, тебе идут шрамы. Сколько у тебя еще Юэжань вонгов в друзьях?» Снова обратилась к Анакину Тахири. «Ну, не то чтобы друзья», — растерялся тот. «Я, между прочим, Мару спас от болезни», — возмутился я. «А ты меня в друзья не хочешь записать?» «И про нападение на Фондор я Люка предупредил. Да и вас сейчас кто спас? Не я, случайно? Проходите, не задерживайте. У меня к вам предложение, от которого настоящий джедай не сможет отказаться. Это ловушка», — предупредила Тахири своего напарника. «Не ходи. Чего вы все такие паранойки? Если бы это была ловушка, я бы просто заставил вас приземлиться обратно в Дамютик. По-твоему, зачем я вас увез с Явина? Откуда мне знать, что за планы у Юэжань Вонга в голове? Тебе-то как раз это должно быть хорошо известно, Тахири. Или Рина? Нет», — крикнула она, — «не лезь в мою голову». «Да я и не лезу», — удивился я. «Я просто спросил, откуда ты знаешь, как они меня назвали? Ты с ними заодно, у тебя такие же шрамы, как у этой. Эту зовут Неньим. Мы с ней из одного домена, но я с ней лично не знаком. Ты же не отвечаешь за всех песчаных людей Татуина, и даже твоего родного племени, а знаю я много всего. Я по всему Дамютику подслушивающие организмы рассовал», — слегка приврал я. «Я джедаям давно уже помогаю, вот Анакин может подтвердить». «Ну, да, он нам с Марой помог как-то», — младший Соло не чувствовал большой уверенности. «Ага. Только для этого вас сначала пришлось связать. Надеюсь, сейчас этого нет нужды повторять. Я бы мог, конечно, снова устроить тот трюк, но, во-первых, затратно, во-вторых, все-таки надеюсь на вас. Проходите, градчин проводит». Помедлив, Анакин деактивировал меч и двинулся за проводником. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — недовольно заметила его подруга. «Мы, Юэжань Вонги, известны своим гостеприимством», — поприветствовал я входящих джедаев. «Виски, вино, кеф, а может, фруктовый сок, что предпочитают джедаи-ученики? Издеваешься?» Тахири с неприязнью покосилась на фармовщицкое оборудование. «Отчего же, официант?» Я щелкнул пальцами, и к гостям тут же подбежал градчин с подносом. «Обслуживание по высшему разряду. Форма, конечно, не очень, все выращенные, но содержание по вкусу как надо. Мне удалось синтезировать некоторые ваши напитки. Ну уж тут я ни к чему не прикоснусь», — с вызовом бросила девчонка. «Куда ты нас везешь? Пока дрейфуем в необитаемой системе. Дальнейшее от вас зависит. Ведь у меня есть, как я упоминал, интересное для вас предложение». Еще чего, в присутствии Анакина с мечом Тахири явно чувствовала себя уверенно. «Не знаю, чего ты от нас хочешь, но явно ничего хорошего. А вот тут ты ошибаешься. Уверен, настоящим джедаям это должно показаться очень даже хорошим и правильным. Если они, конечно, настоящие джедаи». «Ял, на Явине остались наши друзья», — заметил Анакин. «Ты можешь узнать, что с ними». «Да что же все время перебивают, сказать не дают», — проворчал я. «Если тебе так интересно, вот, взгляни на виллип». Один из виллипов наблюдения продемонстрировал частично разрушенную базу фармовщиков. «Пока мы были в гиперпространстве, к вашим подошло подкрепление, дамютики подвергли бомбардировке, и сейчас Явин вновь в руках джедаев. Так что за ваших друзей можете не волноваться. Мы должны связаться с Люком», — потребовал Анакин. «Давай через полчаса, ладно?» — раздраженно отозвался я. «Люк обязательно начнет требовать, чтобы вы вернулись обратно, а мне нужна ваша помощь. Помогать тебе, хмыкнула Тахири, если только один из нас сошел с ума, не знал, что ты такая ксенофобка, кто бы говорил, а на меня просьба не намекать, твоя подруга на редкость неблагодарная особа, сообщил я Анакину, уйми ее, а, что, взвилась Тахири, да ты, да как ты смеешь, так вот, я решил не отвлекаться, если коротко, на одном из наших умирающих кораблей миров остались несколько тысяч детей, которых никто не может эвакуировать, так как все корабли заняты на фронте, никто, кроме нас с вами, как думаете, спасти их, это долг настоящего джедая, придумал бы что-нибудь поумнее, презрительно бросила Тахири, это ловушка, яснее ясного, Анакин, ну ты ей хоть объясни, какие еще нужны ловушки, когда вы и так в моих руках, ты помнишь, как вы с Марой попались, а сейчас у меня ресурсов побольше будет, он прав, Тахири, осторожно заметил Соло, да ты на чьей вообще стороне, он просто не ведет себя как ребенок, мстительно ответил я, Тахири задохнулась от возмущения, если даже это правда, если Южань Вонги не хотят спасать своих детей, почему мы, запнулась она, почему вы должны это делать, закончил я за нее, давай уж, договаривай, только кто это говорит, Тахири или Рина, я не Рина, уверена, как-то чересчур по южань-вангски мыслишь, разве джедаи не должны спасать всех, наши дети тоже в чем-то перед тобой виноваты, или ты хочешь уничтожить нас всех, включая младенцев, тогда ты явно южань-вонг, джедайка уставилась на меня с каким-то священным ужасом, а ты, кто, ты же и есть южань-вонг, ты-то почему, а я ненормальный, с радостью сообщил я, с отклонениями по части сентиментальности и прочих глупостей, так что, я вас не заставляю, если не хотите помогать, попробую и без вас, хотя очень рассчитывал на вашу помощь, высажу вас в ближайшей республиканской системе и идите куда хотите, если у вас даже остатков джедайской чести и совести нет, ты же не будешь переживать из-за крови задохнувшихся в вакууме детей, которая будет на твоих руках, перед глазами души загубленных не будут толпиться, ты же настоящий джедай, не так ли, похоже, Тахири отличалась живым воображением, лицо ее за несколько секунд выразило гамму чувств, хаттова слизь, сообщила она, ты и в самом деле псих, скверно, что я, наверное, тоже схожу с ума, потому что я тебе почему-то верю, сумасшествие, оно заразно, заметил я, Анакин, ты согласен? По глазам вижу, что согласен. Один Южань Вонг недавно пожертвовал собой, чтобы спасти нас с Тахири. Теперь, наверное, наша очередь спасать врагов, усмехнулся тот. Ну, вообще-то в этом деле мы рискуем куда меньше, чем вы с Вуарпуунгом. Прилететь, забрать, улететь и все. Глава 13. Самым слабым местом моего плана был разговор с Люком. К счастью, его Анакин взял на себя. Сначала Люк и слышать не хотел ни о какой экспедиции в тыл, требуя немедленного возвращения, однако племянник уже крепко вбил себе в голову идею спасения Южань-Вангского детского сада и проявил знаменитое семейное упрямство, так как я заверил, что дело совершенно безопасное, кроме детей и стариков на месте никого не должно быть, а также совершенно срочное и на то, чтобы взять в помощь других джедаев никак нет времени, Скайуокеру пришлось сдаться. Как я объясню это Хану Илии? Задал он последний вопрос. Официально вы увезены кораблем противника. Могу я посвятить их в тайну? Ну нет, мастер Скайуокер, возмутился я. Скажите им правду, они разболтают Джейсину и Джинне, чтобы успокоить. Те разболтают еще кому-нибудь, и скоро весь орден будет знать. Лучше свалите все на Тахири. Она похитила Анакина и увезла в неизвестном направлении. Что? Вскричала Тахири. «Ладно, ладно, скажите почти правду. Ребята захватили южань-вангский корабль и ударились в авантюру, улетев неизвестно куда. Хэн должен понять, он сам такой был, по крайней мере. Так, согласие Люка нам удалось вырвать, хотя у меня появилось ощущение, что все эти выходки его порядком достали и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Впрочем, пока все еще было в порядке и Асака полным ходом летела к далекому кораблю миру Барану Мир, я собирался прибыть туда раньше Неньим, присутствие которой могло бы помешать. Никто нас не задерживал, мало ли куда летит свой корабль. Должно быть, информация о неизвестном, похитившем джедаев, еще не дошла до руководства, а может, воины в системе Явина не разобрались, что к чему, да и не до того им было, когда вскоре подлетел Звездный Разрушитель, а пока мы были в пути, Анакин решил воспользоваться случаем и решить проблемы своей подруги. Стремительное исцеление Мары, вероятно, произвело на него впечатление. «Ял, ты можешь вылечить Тахири?» Обратился он ко мне через пару часов после отлета. «А разве она больна?» «По-моему, здоровье у нее отличное». Анакин взглянул с подозрением, должно быть, стараясь понять, до меня не дошла суть дела или я опять вздумал проявить свое бракованное чувство юмора. «Ты же формовщик», — терпеливо начал разъяснять джедай. «Ты можешь удалить из головы Тахири то, что туда вложили Юужань Вонги». «Нет, извини, но на это я не пойду», — отрезал я. «Во-первых, это убийство». «Какое убийство?» — поразился Анакин. «Рины, конечно. Рина — не просто воспоминание в голове Тахири, она самая настоящая личность. Но ее же не существует. Уверен, опоздай ты на несколько дней, как раз Тахири уже бы не существовало, осталось бы только это тело Ирина внутри, и она бы была абсолютно нормальным Юужань Вонгом по разуму. То, что Рину создали искусственно, не значит, что ее не существует. Так что в голове Тахири сейчас два разума. А во-вторых, ее новые знания очень помогут нашим народам понять друг друга. Вообще, пусть Тахири не смотрит на Рину, как на врага, она хорошая девушка, пусть подружится. Хотел бы я знать, что в понятии Юужань Вонгов хорошая девушка, пробормотал Анакин. С кем это я должна подружиться? Тахири как раз вошла в лабораторию, где шел разговор. Кто хорошая девушка? Анакин, он теперь тебе мозги промывает. Я говорю, Рина, хорошая девушка, уточнил я. Верная, смелая, безжалостная. То есть, я хотел сказать, хладнокровная, вот, и с этой хладнокровной гадиной мне надо дружить, именно так. Я думаю, вы будете хорошо влиять друг на друга. Ао, ты думаешь, протянула Тахири, не знала, что ты это умеешь. А еще о чем ты думал, не представляешь, сколько у меня гениальных мыслей и планов, самодовольно ответил я. Некоторые уже исполнились. Давай посчитаем. Я спас Мару, спас Звездный Разрушитель Наказания, спас вас с Анакином. Вывел наружу истинную суть Вики Шеш. А к наказанию-то ты каким боком? Не понял Анакин. А кто предупредил Люка об атаке Фондора, по-твоему? Иначе бы Мара туда не залетела. И Вики тоже ты заразил, она предательница, и вообще, мне не понравилось. Весьма, кстати, интересно, чем ее мутации завершатся, задумчиво протянул я. Сам не знаю, не проверял раньше. Вид у тебя сейчас прямо как у Межаньквад. Поморщилась Тахири. Вивисектор, всем вам только бы поэкспериментировать над разумными существами. У всех есть недостатки. А насчет Рины, все-таки советую поговорить с ней. Пока ты задвинула ее куда-то в подсознание, но она никуда не денется. И ей там очень неприятно. Тебе бы понравилось сидеть в темноте внутри собственной головы. Это моя голова. Разозлилась джедайка. Но она-то об этом не знает. Чем дольше там сидит, без света, тем злее будет становиться. Для нее ты злобный враг, который держит ее в заточении. Смотри, доведешь, вырвется, и заработаешь раздвоение личности. Сама себя бояться станешь, и другие не будут знать, в какой момент ты вдруг перестанешь быть Тахири и станешь Юужань Вонгом в теле джедая. «Я справлюсь», — мрачно ответила Тахири. «Она не победит, но не лучше ли с ней поговорить нормально, чем воевать всю жизнь?» Заметил я. «Все равно обе вы никуда не денетесь». «Голова одна, и как ты это предлагаешь сделать? Как говорить с тем, кто живет внутри моей головы? Помедитируй, войди в транс. Не знаю, как вы, джедай, разбираетесь со своими внутренними проблемами. Найди ее сознание внутри себя и разберись во всем. А если Рина захватит контроль, пока Тахири будет в трансе?» Заволновался Анакин. «Ну ты-то отличишь одну от другой. Если что, разберемся. Эй, я еще не согласилась». Возмутилась Тахири. «Тогда самовыражайся быстрее», — категорично заявил я. «Будущее галактики может сейчас зависеть от тебя. Ты и Ирина должны стать одним целым, получив все лучшие от наших культур, а не изводить друг друга». «В самом деле, Тахири», — поддержал Анакин, — «я тебе помогу». «Спелись», — возмущенно ответила та. «Хорошо, я попробую». «Не пытайся, делай», — ввернул я. «Ну чего вы так смотрите? Я тоже кое-что слышал о Йоде. Не бойся, Тахири, мысленно я с тобой, вот уж порадовал, как-нибудь сама разберусь». Часть 5, глава 14. «Ял, Тахири впала в кому?» — сообщил Анакин, вбежав в зал управления. «Я не могу ее разбудить». «Ну, что же вы все не во время делаете?» — недовольно отозвался я. «То все никак, никак, а то сразу кома. Могла бы и подождать, мы как раз подлетаем к барану Мир, а ты можешь? Не могу ничего. Что бы там с Тахири не происходило, это по вашей джедайской части, а не по моей фармовщицкой. Наверняка сейчас разбирается со своей второй половиной. Но, думаю, ничего с ней не случится, если полежит немного одна, пока мы сходим к префекту. Я ее не оставлю. Тахири нужна помощь, возмутился Анакин. Мне тоже нужна помощь, возразил я. В одиночку я могу и не справиться, не знаю, как себя поведет префект. Не волнуйся, мы только нанесем визит руководству и сразу вернемся. А заставить ее ждать, можно вызвать подозрение. Углит хмаскун на день. Ну вот, другое дело, заключил я, оглядев джедая в обличии Юаужань Вангского воина. Этот образец получился гораздо лучше, чем моя человеческая внешность. Пожалуй, тоже переоденусь. Тебе-то зачем маска? Ты и так ведь Юаужань Вонг. По-твоему, мне очень нужно, чтобы все встречные знали меня в лицо. Не исключено, что нас будут искать, а может и не будут. Может, на этот корабль Мир всем наплевать, но на всякий случай, маскировка не помешает. Барану Мир казался настолько запущенным, насколько можно запустить пока живой корабль Мир. Люминесцентные организмы потускнели, едва освещая коридоры, а в некоторых местах и вовсе практически погасли. Порой чувствовался неприятный запах гнили, исходящий от самих стен. Наше внезапное прибытие всех порядком удивило, видать, гости сейчас тут бывали нечасто, тем более такие. Свою новую внешность я постарался сделать повнушительней, да и количество шрамов у Анакина наводило на мысль, что он чуть ли не из охраны самого мастера войны. Так что каждый встречный нас старательно приветствовал, а уж к префекту мы прошли безо всяких проволочек. Не давая Анешей прийти в себя, мы тут же высокомерно сообщили, что прибыли от самого верховного префекта Югаскила, наглеть, так наглеть. Затем под предлогом секретности выставили всех сопровождающих, и едва префект осторожно поинтересовалась, в чем причина такого внимания к ее кораблю Миру, принялись ее обрабатывать. «Барану Мир умирает, префект Шей», — объявил я. «Любой фармовщик мог бы сказать вам это. Мы просили прислать нам мастера или хотя бы адепта», — подала голос она. «Может быть, еще возможно восстановить?» «Невозможно», — ответил я как можно презрительнее, обведя взглядом сначала стены и потолок, а затем саму префекта. «И как тебя не принесли в жертву после рождения с таким кривым позвоночником?» — говорил мой вид. «Этот корабль Мир не выдержит и года», — уверенно продолжил я. «Бесславная смерть ожидает всех ваших людей, префект Шей. Они умрут здесь, в пустоте, как раз, когда наш флот должен вот-вот окончательно разгромить неверных, и эта галактика стать нашей. Но несмотря на то, что корабли сейчас необходимы для наших новых сражений, верховный префект нашел возможным выделить небольшие силы для эвакуации гибнущих миров, в том числе и вашего». «Эвакуации?» – удивилась она Шей. «Немедленной эвакуации», – уточнил я. «У нашего флота не так много времени до нового наступления, так что всех детей, которые есть на Барану Мир, вы должны перевести на корабль, прибывший с нами». «Но это невольничий корабль», — не удержалась она. «Другого верховный префект не смог для вас выделить», — усмехнулся я. «В конце концов, он может перевозить Юаужань Вонгов с таким же успехом, как неверных. Все должны быть на борту через несколько часов». «Часов? Корабли нужны в других местах больше, чем вам. Так что советую поспешить». «Но нас никто не предупреждал», — прошептала префект. «Я должна связаться с вышестоящим префектом». «Разумеется», — улыбнулся я, мысленно выругавшись. Полностью заморочить голову ей не удалось. Придется действовать по второму плану. Едва она Шей отвернулась, чтобы достать виллип, как я махнул рабочей рукой. Жало хлыст вонзилось префекту прямо в шею, не зря тренировался. Она еще успела обернуться и посмотреть с удивлением. «Ша-ша-ша, тихо, так надо», — сообщил я ей. «Она, держи, в общем, упадет». Глаза Шей закатились, и она рухнула прямо на руки подскочившего Анакина. «Что это?» — поинтересовался джедай с опасением, глядя на блаженно бессмысленное выражение лица префекта. «Кое-каких токсинов намешал. Что-то вроде вашего спайса», — подмигнул я. «Некоторое время ее можно будет контролировать. Давай виллип связи». «Она Шей, повторяй за мной». Хотя голос у префекта звучал несколько странно, подчиненные и не подумали усомниться в приказе на эвакуацию всего детского населения Барану Мира, который она выдала под мою диктовку. Пусть не за несколько часов, но где-то за полсуток все было выполнено. Отправив Анакина проконтролировать посадку на наш корабль, я на всякий случай остался с жертвой, мало ли, вдруг выйдет из своего эйфорического состояния раньше времени. А как только Анакин сообщил, что все завершено, я ужалил Ону еще раз, другим токсином, благодаря которому она должна была начисто забыть все, что происходило в последние сутки двое, по крайней мере, временно. Оставив несчастную в ее покоях, я присоединился к Анакину на Асаке, и мы без всяких помех покинули гостеприимный корабль «Мир». Пока будут разбираться в происходящем, мы будем уже далеко. Глава 15. «Анакин, мне нужна помощь», — выпалил я, влетев в лабораторию. «О, извините». Целующиеся Анакин и Тахири тут же отскочили друг от друга. «Ну, вижу, Тахири уже очнулась», — констатировал я очевидное. «Как все прошло?» «Нормально», — пробормотала Тахири. «Сперва мы с Риной подрались, но мы не могли причинить вред друг другу. Любая рана, нанесенная одной, тут же появлялась и у другой. И мы пришли к выводу, что объединиться — единственный выход. Наконец-то я чувствую себя целой, а не сшитой из двух половинок». «Ага, и вы на радостях решили поразвлечься? Мы ничего такого», — хором заверили джедаи, опустив глаза. «Да знаю я, знаю. Всех вас знаю. Вот она, хваленая джедайская дисциплина. Между прочим, пока некоторым гормоны покоя не дают, я тем временем мучаюсь с тысячами этих малолетних мерзав, то есть детей. Раз уж все здоровы, пойдемте, поможете мне». «Да не в таком виде», — крикнул я, когда парочка направилась к выходу. «Углекхи наденьте, а то всех перепугаете». Совсем от счастья ошалели. На самом деле я был только рад, что Тахири очнулась так вовремя. Теперь нас было трое, все равно мало, но один я управлять ситуацией был совершенно не способен. Да, вскоре после отлета я понял, что серьезно переоценил свои возможности. Мне почему-то казалось, что юэжань-вангские дети будут ходить строем, есть по команде и вообще проявлять дисциплину во всех отношениях. А вместо этого Асака стала напоминать цыганский табор, остановившийся в сумасшедшем доме. Мы втроем метались по кораблю, пытаясь навести хоть какой-то порядок, разделяли население по отсекам, потом переводили обратно, призывая молчать и не курочить системы корабля, обслуживающий персонал, а также друг друга. «Отдай сюда Энгдина», — вопил я, — «он не для игр предназначен». «Эй, вы двое». «Да, вы, опустите Градчина, куда вы его потащили? Это не ездовое животное. Кто взял флаттеры со статуй богов?» «Нет, статуи не обидятся, но кто?» Хал в них завернулся и выскакивает из темного угла, радостно наябедничала девочка лет 6. «Всех пугает, та, Рина, найди этого Хала и сделай с ним что-нибудь нехорошее. Эти детки пытались расформировать кухонный агрегат, или как это тут называется», — доложил запыхавшийся Анакин. «Я заставил их убрать в столовой, а потом медитировать полчаса, думая о смирении. Неужели дядя Люк с нами так же мучился? Вас-то у него всего сотня была, так что нам похуже приходится. Запечатай столовую. Вообще, запечатай все двери, которые можно запечатать. Если все это безумие не прекратится, я захвачу какую-нибудь планету, порабощу всех и заставлю работать няньками. Может, бригаду мира заставить нам помогать?» Улыбнулась Тахири, неся завернутого в драпировки мальчишку. «Нет уж, они на детей плохо будут влиять. Так, внимание всем, по доменам рассчитайся. Рина, выбери из старших самых сознательных, пусть помогают. Неплохая, кстати, идея насчет медитации. Научите их, хоть потише станет. И еще, может, чего-нибудь из вашего репертуара. Мечи, баллады, теорию». «Мечи?» — испуганно переспросила Тахири. «Это же дети». «Ну, насчет мечей я погорячился. Оставь теорию и баллады. Хотя им, наверное, интересно будет посмотреть, как вы с Анакином тренируетесь. А они не испугаются? Ну придумай что-нибудь, ты же джедай в конце концов». «О, Рина, ты джедай». Из драпировок высунулась голова Хала, про которого благополучно забыли. «Ну да, разве ты не слышал про девушку, наполовину юэжань Вонга, наполовину джедая?» Поспешил я на помощь растерявшейся Тахири. «Ты знаешь, она кто? Просто легенда. Рина, расскажи ему, как вы спасли Вуарапуунга от козней злой формовщицы». И тогда злобная формовщица выпустила из своих пальцев длинные когти и проткнула всех воинов. Жутким голосом рассказывала Тахири. «И убила», — ахнул кто-то из слушателей. «Да, но не всех. Вуарапуунг и Анакин были только ранены». «А почему формовщица промахнулась?» — спросил чей-то умный голос. «Наверное, Она хотела взять Анакина в плен, а Вуарапуунга ей просто хотелось помучить, потому что она была очень мерзкая, и злобная, и звероподобная, добавил я. Да, точно, кивнула Тахири. Просто Вуа Савью Ужань в ангском обличии, и она уже думала, что всех победила, как вдруг световой меч Анакина сам собой взлетел в воздух. Надо же, как слушают, восхищенно шепнул мне Анакин. Им нравится, а кому бы не понравилось, прошептал в ответ я. Хороший сюжет, симпатичные герои, мерзкая злодейка, а в конце побеждает дружба, самое то для детей. Слушай, а может Тахири научиться сражаться амфижизлом? Зачем? Во-первых, два оружия лучше одного, во-вторых, лучше поможет понять, как сражается каста воинов. Возможно, у нее есть и какие-то навыки юужань-вангского боя. Да и тебе тоже не помешает такая тренировка. А ты умеешь сражаться амфижизлом? Я фармовщик, мне нельзя. Хммм. Ну да, я часто нарушаю законы, но тут особого желания не испытываю. У меня уйма способов сражаться на расстоянии, и если уж кто-то через все это прорвется, то вряд ли поможет обычный амфижизл. А вы с Тахири как раз предпочитаете бой на передовой, так что тренировки нужны. Лететь нам долго, так что времени для тренировок предостаточно. А почему лететь долго? Удивился Анакин. До Барану-Мир мы довольно быстро добрались, но теперь-то нас, возможно, ищут, как похитителей детей. Так что теперь двигаться надо осторожно, через пустые системы, высылая вперед прыгун для разведки. Ял, а куда мы вообще летим? С подозрением поинтересовался джедай. Мне кажется, что ты вовсе не хочешь передать детей новой республике. Я еще не сошел с ума. Ваш сенат своих беженцев не может устроить нормально, а уж наших детей. С ваших сенаторов вообще станется взять их в заложники. Ну нет, этого они не сделают, возмутился Анакин. Ты плохо знаешь своих правителей. Думаешь, среди них мало таких, как Тракин Салсола, который стал героем, перебив своих больше, чем чужих. Когда война докатится до Корусканта, они на все могут решиться. Так куда ты отвезешь детей, пока не знаю точно. Я думал, ты знаешь, что с ними делать. Ты думал, а я вот вообще не думал, как выкручусь, так и полез на авось. На что? Ну, как это? Надеюсь на удачу, то есть, нет, приблизительный план у меня был. Свалить все на Люка и одну мать семейства, пусть это будут их проблемы. У дяди Люка и без того проблем полно, как он сможет помочь тут? А что за мать семейства? Про Нейну Галфридиан слышал? Юужань Вонг, притворявшаяся королевой Артериаса. Не притворявшаяся, она и есть королева Артериаса. Какая разница, какой она расы? Корона настоящая. Ты хочешь ей отдать детей? Ну да, у нее большой опыт межрасовых семей, которого у меня нет. Но никто не знает, где она сейчас. А вот и нет. Люк знает, но мне не говорит. Может, ты его убедишь? Не летать же нам всю жизнь с детским садом на борту? Хорошо, я попробую. Анакин не очень уверенно взглянул на наш детский сад. Глава 16. Нет, нет и нет, твердо ответил Люк. Я не могу дать вам координаты. Ну, дядя Люк, начал Анакин. Прости, Анакин, но нет. Знаете, мастер Скайуэкер, это просто подло с вашей стороны. Я развернул Виллип к себе. Мы уже не первый месяц болтаемся по вражеским тылам, на нашей шее несколько тысяч детей, спасенных от жуткой смерти, а вы не желаете помочь. А почему вы думаете, что у Найны есть куда пристроить ваших детей? Неожиданно поинтересовался Скайуэкер. Ну, я слегка растерялся. У нее сердце Артериаса, большой корабль. Там, наверное, найдется место. И вообще, она лучше меня справится. Не умею я руководить многотысячными детскими коллективами. Люк тяжело вздохнул. У Альянса Внешнего Кольца сейчас масса своих проблем. Я не могу осложнять их положение еще больше. Тогда детей придется забрать вам. Я сокрушенно развел руками. Я тоже не могу постоянно их возить из системы в систему. Вы найдете, где разместить их, только тайно. Не хочу, чтобы Сенат использовал их в своих политических играх. И не на каком-нибудь астероиде, окруженном черными дырами. Вы знаете о скоплении Мау? Нахмурился Люк. Ну, что там есть старая база, не такой уж секрет. Логично предположить, что такое место вы будете использовать как тайное убежище, ведь туда мало кто сможет проникнуть, кроме джедаев-пилотов. Но, что-то мне сомнительно, что юужань-вангским детям там будет хорошо, незнакомое место, техника и тому подобное. Я за них отвечаю, в конце концов. Поэтому и хотелось бы передать их Найне. Скайуэкер задумался, похоже, что ему действительно некуда было девать тысячи детей. «Где вы сейчас, наконец?» – спросил он. «Примерно в районе Миркра». Люк назвал координаты системы где-то на границе имперского пространства. «Через 2 недели мы можем встретиться там. Я укажу дорогу к сердцу Эртериаса». «Вы лично?» – удивился я. «Но разве глава ордена не должен? На мой арест недавно выписан ордер. Так что сейчас я официально в бегах. Уже, то есть, неприятно. А почему не Мара? Мара сейчас должна быть с нашими детьми». «Детьми? Уже?» – повторил я, слегка растерявшись. «Кажется, мы слегка потеряли чувство времени, что, впрочем, неудивительно, с теми, кто у нас на борту. Анакин, а ты почему не рассказал?» «Я не знал», — округлил глаза Анакин. «Я-то думал, ты почувствуешь, если у тебя появятся двоюродные брат и сестра, симбиоты». Мелькнула мысль, неужели они ставят помехи силе? Вроде бы не должны, обследовать бы Мару и детей. «Мастер Скайуэкер, а атаки на Ягдул еще не было?» – осторожно поинтересовался я. «Ягдул, вот с этого места поподробнее, пожалуйста», – нахмурился Люк. «Вот хорошо, а то я уже боялся, что и тут опоздал. Мы как-то оторвались от галактики за последнее время. Насколько знаю, флот Курангала должен будет атаковать Ягдул. Среди гивинов предатели, которые должны саботировать защитный экран, и должен предупредить. В системе Сернпиделя были замечены истребители Новой Республики. Если вы собираетесь атаковать там, то это будет напрасная для всех трата времени и сил. На верфях Сернпиделя строится новый корабль-мир для эвакуации жителей умирающих миров. Мы с Анакином спасли детей с одного, но понятия не имею, сколько таких еще. Надеюсь, флот не будет делать глупостей. Люк заверил, что-что-что, а уж глупости флот очень не любит делать, и сведения он постарается довести до остальных. Хотя сейчас это и нелегко, когда глава ордена объявлен в розыск. Надеюсь, мрачно ответил я, вспомнив Кипа Дюррона. Это надо же до такого джедаю докатиться. Может быть, надо было раньше предупредить? А как вы назвали детей, мастер Скайуэкер? Бен и Падме, улыбнулся Люк. Бен и Падме, думал я, наблюдая за тренировочным поединком Анакина и Тахири. Интересно, мир уже перевернулся из-за этого или еще нет? Ничего, скоро точно перевернется. Не знаю, что из этого выйдет, но что-то будет. Поединок был весьма необычным. У Анакина был его световой меч, у Тахири – амфижизл. Только яд в нем я на всякий случай сделал несмертельным. А в остальном, самое настоящее оружие Юаужань Вонгов. И сражалась Тахири им превосходно. Анакин. Радостно вопила одна половина болельщиков. Рина. Не соглашалась другая. Хотя о ее настоящем имени уже всем было известно, дети предпочитали звать джедайку по Юаужань Вангски и вообще считали своей. Миниатюрный виллип в моей руке запульсировал, до выхода из гиперпространства оставалось 5 минут. «Так, отлично, а теперь поменяйтесь», — объявил я, направляясь в зал управления. «Надеюсь, ты не разучилась драться традиционным оружием», — поинтересовался Анакин. «Я справлюсь с тобой, хоть с мечом, хоть с амфижизлом», — весело ответила Тахири. «Пока же не справилась. Я еще из вас сделаю великих джедаев», — самодовольно подумал я, надевая управляющий шлем. «Но сначала вас обоих надо спасти». Запутанный маршрут отступления через Юаужань Вангское пространство был, однако, вовсе не случайным, и прежде, чем выбраться в нейтральные территории, мы должны были попасть в систему Миркра. Сенсоры Асаки, вышедшие в реальное пространство, засекли корабль «Мир Баранурас», мир, где формовщиками было создано совершенное живое оружие против джедаев, ваксины, звери, чувствительные к силе, которые могли выследить одаренных где угодно, и приспособленные сражаться с ними. Немало джедаев должны были погибнуть от их зубов, лап, хвостов и кислотных плевков, в том числе и Анакин. «Должны были бы, пусть летят», — скомандовал я, и, отделившись от корабля, в сторону искусственной луны полетели миниатюрные кораллы-прыгуны, до сего дня скрывавшиеся в одном из наиболее надежно запечатанных отсеков. Половина, несмотря на предосторожности в виде дополнительных давинов-тягунов, погибла, исчезнув в гравитационных аномалиях. Очевидно, у корабля мира все же были действующие защитные системы, остальные благополучно достигли поверхности. Впрочем, хватило бы и одного уцелевшего. Прибывшие на них организмы-переносчики тут же должны были пробурить внешний слой коралла и заразить живые ткани. А дальше, дело биотехники, над которой я работал долгое время, еще со времен Итарской экспедиции. Созданные с помощью пыльцы деревьев Бафар, микроорганизмы не были смертельны для самих Юаужань Вонгов, но вся мышечная система корабля мира будет сокращаться в спазмах и очень быстро разорвет внешнюю обшивку, заодно разрушив и внутри все, что можно. Корабль убьет сам себя, а все, кто находится на борту, погибнут в вакууме, в том числе и Ваксины с их создателями. Анакин, наверное, не одобрил бы такое массовое убийство, но я все же не джедай, сообщил я Асоке. Сбросить Виллип, уходим. Виллип в системе Миркры я оставил, чтобы точно быть уверенным в успехе. И через пару дней он действительно продемонстрировал весь покрытый разломами и несомненно мертвый барану раз. Надеюсь, им не удастся повторить создание Ваксинов, раздумывал я. Не удалось же их создать вновь после уничтожения Ваксиноматки. Что выходит? Уйма спасенных джедаев. Илиса. Луса, она мне всегда нравилась. Лирик, Нумарар, еще кто-то из команды Анакина. Да и сам Анакин. Алимарар, возможно, не пойдет на темную сторону. Хотя только возможно. А ведь она много крови попортила во время борьбы с Лумией. И те двое темных джедаев, что были на корабле Мире, они уже были там сейчас, или нет? В любом случае, выходит, всей истории с темным гнездом и Унуталом просто не будет. Отступление. Дворец Шимры. Наши воины одерживают победу за победой, провозгласил Цавон Кла. Силы неверных разгромлены, их государство на грани распада, а жители в страхе перед нашим могуществом сами убивают джедаев или предают в наши руки. Скоро их центральные миры падут перед нами. Так, по твоим словам, Цавон Кла, наши воины одерживают только победы, прорычал верховный правитель Шимра. А тебе известно об уничтожении корабля мира Барану Рас в системе Миркра. Но флот неверных не предпринимал наступления, растерялся мастер войны. А Миркр находится в глубине нашего пространства. Как они это сделали, мой лорд? Это сделали не неверные. Хаган Тхул, расскажи всем, что выяснили твои формовщики. Барану Рас погиб в результате заражения его мышечной системы микроорганизмами, вызывающими резкие спазмы. Корабельный мозг перестал контролировать их движение, спазмы привели к разрыву внешней оболочки корабля мира, а закрыть разрывы было невозможно, так как спазмы были непрерывными, начал доклад глава формовщиков. Потеря атмосферы привела к гибели всех, находящихся на борту. Неверные применили против нас живое оружие, недоверчиво спросил мастер войны. Обнаруженные нами образцы микроорганизмов были явно юаужаньвангского происхождения, ответил формовщик, хотя и незнакомы нам. Предательство, негромко произнес Шимра. Вот в чем причина. Пока ты, Цавон Кла, используешь в своих целях предателей из новой республики, среди нашего народа появились свои изменники. Продолжай, Хаган Тхул. Нам удалось установить, что заражение произошло приблизительно за двое местных суток до гибели. В этот период времени в системе был замечен только один корабль нашего флота, судя по всему, предназначенный для перевозки пленных, который появился там совсем ненадолго, после чего исчез. При этом его экипаж не делал попыток связаться с находящимся в системе гарнизоном. Мы подозреваем, что заражение осуществлялось именно с него. И это еще не все, продолжал верховный правитель. Загадочное происшествие было на Барану Мир. Их посетил некий невольничий корабль с формовщиком, якобы представителем верховного префекта. Этот самозванец увез с корабля мира всех детей, якобы по приказу об эвакуации. Префекта наша и позже не могла вспомнить, как она дала разрешение на это. Как выяснилось, на нее воздействовали каким-то токсином, стирающим память. Оними, покажи. Фаворит правителя завозился у Виллипов, которые тут же показали голографические изображения. Это корабль, прилетавший в систему Миркра. А это, на Барану Мир. Похоже, что корабль один и тот же. А вот и те, кто прибыли на нем. Виллипы показали изображение формовщика и воина. Они, несомненно, были в углитхах-маскунах, так что не стоит трудиться, разыскивая в тех доменах, чьи знаки носили эти изменники. Возможно, в этом замешана та предательница, которая помогла неверным уничтожить наши поля на Шрамере, предположил Цавон Кла. Он ими хихикнул, а потом издевательски пропел. О, Цавон Кла, великий воин, звание мастера он, конечно, достоин, только одно порой забывает. Мужчину от женщины что отличает? В ответ послышался булькающий смех Шимры. Он ими прав, Цавон Кла, формовщик, прибывший на Барану Мир, был мужчиной. Вряд ли даже формовщица-предательница настолько хорошо умеет маскироваться. Я только сказал, что она могла быть связана с этим. Мастер войны бросил злобный взгляд на шута опозоренного. Связана ли одна предательница с другим, сейчас не имеет значения, произнес Шимра. Важно только то, что в касте фармовщиков появился еще один изменник, а возможно и не один, который помогает джедаям. И на этот раз речь уже не о полях светляков, уничтожен целый корабль «Мир», и именно тот, на котором незадолго до того вывели наше совершенное оружие против джедаев. Все результаты работы фармовщиков погибли вместе с ними. Но Манор, да, мой лорд, вздрогнул исполнитель, ты много времени проводишь среди неверных, у тебя есть информация о перебежчиках Южань Вонгах? Нет, верховный правитель, за исключением отверженной, живущей сейчас под именем Найны Галфридиан, ни о каких других изменниках не удалось узнать. Возможно, эта информация слишком секретна и известна только высшему руководству Республики Джедаев. Эту Найну Галфридиан также необходимо взять в плен и предать позорной казни, задумчиво сказал Шимра, как и остальных предателей. Если предатель на стороне джедаев, понятно, почему он уничтожил Барану раз. Но как ты думаешь, зачем увозить детей из Барану мир? Это совершенно бессмысленно в военном плане, а джедаи не признают необходимости жертвоприношений. Мой лорд, я не знаю, перевел дух Номанор. У джедаев весьма странные верования. Барану мир был умирающим миром, возможно, они решили спасти их. Действительно, странные верования, если это правда, усмехнулся Шимра. Однако эти странные мысли могут оказать вредное влияние на низшие касты. По донесениям Монышей, в скором времени после того, как о похищении детей стало известно, корабль «Мир» был серьезно поврежден. Погибла часть населения и, судя по всему, если бы ясли не были пусты в этот момент, никто бы не выжил там. После этого происшествия среди рабочих и опозоренных Барану «Мир» пошли слухи о том, что похитителями были замаскированные джедаи, которые спасли детей от смерти. Слухи, подозрительно похожие на правду. Судя по всему, некоторые члены низших каст считают, что джедаи должны принести спасение и свободу им всем. И я слышал, что подобная ересь уже появлялась после битвы в системе Явина. Что скажет об этом верховный жрец? Если опозоренный верит в подобную ересь, она должна быть уничтожена, возмущенно крикнул Джакан. Необходимо остановить распространение таких вредных идей в зародыше, провести следствие и организовать публичное жертвоприношение всех обнаруженных еретиков. Хорошо, верховный правитель на миг задумался. Пусть каста жрецов проследит, чтобы эта ересь погибла на Барану мир. На других кораблях, мирах и планетах необходимо также следить, не появляются ли среди низших каст подобные идеи. Хаган Тхул. Да, мой лорд, пусть фармовщики разработают средства защиты, чтобы неверные не могли снова атаковать таким образом наши корабли-миры. Савон Кла, наступление на Корускант должно быть ускорено. Мы не можем медлить, когда неверные сговариваются с предателями нашего народа, а те разрабатывают для них новое оружие. Глава 17. Редко кому-либо представлялся такой случай. Увидеть извиняющегося Люка Скайуокера. Мастер-джедай, похоже, и впрямь чувствовал себя виноватым, рассказывая о своей неудаче. Он не успел. Кип Дюррон добрался до адмирала Креффия раньше, и атака на корабельную матку все же состоялась. Строящийся корабль «Мир» погиб. Извинениями тут не отделаешься, мастер Скайуокер. Я стукнул кулаком по пульту управления. Вы собираетесь как-то наказать этого Дюррона? К сожалению, здесь я бессилен. И, что еще печальнее, слишком многие согласны с его действиями. Вы там что, совсем озверели в своей новой республике? Где же ваши идеалы? Ядовито поинтересовался я. Уже радуетесь гибели невинных? Мне это нравится не больше, чем вам, мрачно ответил Скайуокер. Но многие жители разрушенных миров потеряли все и жаждут мести. Они жаждут. Отлично. Я тоже. А что дальше? Биологическое оружие, оно действует не хуже звезд смерти, а главное, самовоспроизводится. Перебьем друг друга и оставим мертвую галактику. Своим потворством Кипу вы приведете всю галактику на темную сторону, если не остановитесь. До свидания. И я заставил Виллип свернуться. Ну нет, я так этого не оставлю. Все, Кип, ты доигрался. Убить тебя будет слишком просто. Я должен лишить тебя силы. Посмотрим, как ты забегаешь, когда станешь первым джедаем Юсаламири. Немедленному приведению плана в исполнение мешали две вещи. Отсутствие под рукой Юсаламири и отсутствие под рукой Кипа Дюррона. Я сгоряча подумывал уже вернуться к Миркру, но вовремя сообразил, что там после гибели корабля мира скоро может стать весьма людно, то есть Южань Вонгова. А как искать Юсаламири, я понятия не имею, да и не узнаю их, пожалуй, если увижу. Ну, вроде бы ящерица, размером. Какой у них размер? Клетку с ней можно носить в руке, ну пусть она где-то с кошку. А мало ли на Меркре может быть вот таких ящериц с кошку размером. Нет, наверняка все можно сделать проще. Люк вроде бы какие-то исследования проводил, чтобы джедаи могли преодолевать действия Исаламири. Значит, у него-то где-то эти зверушки есть. Выпросить, купить, украсть, обворовывать Скайуокера рискованно и трудно. Покупать у него как-то глупо, значит выпрошу. А зачем тебе Исаламири? Спросил Анакин. Для изучения, разумеется. Все же хотелось бы разобраться в этой силе чуть получше. К тому же, и я высказал свои опасения насчет симбиотов Мары и Близнецов, не хотелось бы, чтобы проявились такие побочные эффекты, как нарушение связи с силой. Желательно при встрече обследовать всех троих. Анакин разволновался не на шутку, пообещал повлиять на Люка, чтобы раздобыть Исаламири, и даже сам согласился поучаствовать в исследовании, дав мне возможность составить карту нервной системы джедая. Тахири возмутилась, заявив, что она-то знает, каким образом составляют такие карты, но я пообещал сделать все не больно. Ну, почти. Можно под местным наркозом. Исследование прошло успешно, и к тому времени, как Асока прибыла на место встречи, у меня уже была готовая карта. Анакин действительно смог убедить Люка одолжить парочку Исаламири, которых мастер-джедай обещал привезти с собой. Единственное, что мне было пока не ясно, как заполучить самого Кипа. Остальное было делом формовки. Что нервную систему джедая можно успешно переделать, вполне доказали Меженькват и Неньим, только и надо было перенаправить ее на создание силового пузыря наподобие Исаламири. В новостях сообщили про атаку Юужань Вонгов на Ягдул и атаку республиканских сил на систему Сернпиделя. Партия умиротворения и партия войны выступили со взаимными обвинениями в потворстве агрессии и никак не могли решить, кто же все-таки напал первым. В итоге выяснилось, что перемирие нарушили обе стороны одновременно, так что кого на этот раз обвинить в провокации было неясно. Однако о том, что Кип специально взорвал новый корабль «Мир», чтобы сгубить побольше вражеских детей, информация просочилась, тем более, что и Люк, видимо, под впечатлением разговора со мной, не пытался Дюррона защищать. Того окатили помоями, заодно припомнив и взрыв Кариды и прочие прегрешения реальные или выдуманные, интересуясь, под влиянием какого духа был джедай на этот раз. Зато при Ягдуле джедаи выступили в лучшем виде. Явившись сразу десятком, предотвратили отключение защитного экрана, а затем приняли участие в битве, заставив Юужань Вонгов отступить. Конечно, те отступили из-за атаки на Сернпидаль. Едва ли даже десяток джедаев-пилотов смог бы переломить ход боя, но в республике об этом не узнали, или предпочли умолчать. Так что чуть больше популярности орден заработал, тем более что и Борск отменил приказ об аресте Люка. А все-таки антиджедайские настроения в Сенате были по-прежнему сильны, и с этим сделать что-то не представлялось возможным, разве что всех перебить, но Люк наверняка будет против такого решения. Из гиперпространства вышел корабль, вероятно, меч Джейд, сообщила Тахири, которую я оставил следить за системой наблюдения. Это мастер Скайуокер, я чувствую. Ага, это он, подтвердил Анакин, сидящий в вилле по связи. Ну, наконец-то, всем привести себя в порядок, предупредил я. Оркестр готов? Оркестр восторженно подтвердил, что готов. Начали. И едва только клапан переходного шлюза открылся, как наши музыканты заиграли не что иное, как имперский марш. С учетом возраста исполнителей и того, что в качестве инструментов были крабы, арфы и ракообразные барабаны, по-моему, получилось совсем неплохо. Люк даже запнулся на пороге. «Здравствуйте, мастер Скайуокер. Рад, наконец, видеть вас во плоти. А мы тут самодеятельностью балуемся», — похвастался я. «Ну как, хорошо подготовили встречу?» «Замечательно», — вежливо согласился мастер-джедай. «Ну надо чем-то занять детей, вы же понимаете. А инструменты вырастить несложно, у нас и кружок дежарика есть. Ребята способные, мы вообще талантливый народ, запущенный просто. Но все-таки буду рад, когда Нейна возьмет это бремя на себя, по крайней мере, смогу выспаться. Так что пройдемте в зал управления, ведите нас». Дальше все прошло как по маслу. Разобравшись, при помощи Тахири, с навигацией, Люк указал путь, и Асока скакнула из этой необитаемой безжизненной системы в другую, тоже необитаемую и безжизненную. О, какой у Найны корабль! Даже я не ожидал, что сердце Эртериаса таких размеров. Похоже, мы пришли по верному адресу, у нее место для лишних нескольких тысяч найдется. Глава 18. Так это ты, Ялъим? Мастер Скайуокер много о тебе рассказывал. Встретила меня на входе в сердце Эртериаса симпатичная Юужань Вонг. Да, как я заметил, симпатичными для меня могли быть девушки обеих рас. Впрочем, такое порой отмечали и жители галактики. Надеюсь, хорошие, разные, улыбнулась Нейна. Признаться, я сначала не поверила, услышав, что какой-то формовщик-адепт спас детей с умирающего мира, думала, это ловушка. Почему же, если мастер может спасать всех подряд, почему простым адептам это недоступно? Способность сочувствовать – редкость среди Юужань Вонгов. Среди нас, зачем-то поправил я. Я давно не считаю себя одной из нас, Нейна с сомнением взглянула на мою рабочую руку. А ты ведь даже не отверженный. К счастью, нет. То есть я против отверженных ничего не имею, не думай. Просто с имплантами все-таки намного легче работать. И как же это вышло, что ты стал союзником джедаев? Прямо спросила Галфридан. Ну, это, вообще, знаешь, бестактный вопрос, ничего правдоподобного не придумывалось. Так что пришлось уйти от темы. Я же не спрашиваю тебя, почему ты тут, и правильно делаешь. Кстати, хватит на меня смотреть такими глазами, усмехнулась экс-формовщица. Чувствую, что ты из тех адептов, которые любят нарушать правила. Это про меня, да, обрадовался я. Вот я и говорю, нечего пялиться, ледяным тоном завершила Нейна. Что бы ты там ни думал, это ко мне не относится. Пойдем, разберемся, куда пристроить твоих детей. Какое счастье, что они все-таки не мои. Вот вам смешно, мастер Скайуокер, пожаловался я Люку, безуспешно пытавшемуся скрыть улыбку. А мне как быть? Я же совсем один в этой жестокой и бездушной галактике. И две контрразведки на хвосте, наша и ваша. А скоро, может, вообще, от всех Юужань Вонгов останемся только мы с Нейной, все прочих озверевшие республиканцы поубивают. Вы-то хоть дома у себя, у вас Мара есть, и Лея, и Хэн, и трое племянников, и дети-близнецы, и еще целый орден в придачу, и девушки вам на шею вешаются, Каллиста, Гриэль Кэптисон, и еще та третья, как ее, которая во время Еветского кризиса была, и еще Лумия, темная леди, и еще та, которая оказалась дроидом, и еще та, которая была ведьмой и чуть всю силу из вас не выпила, и еще, хватит, поспешно сказал Скайуокер, оставим прошлое в покое. Как вам будет угодно, а вы ищете им масков, припомнил я, пока мы шли по коридорам. Думаю, могу вам сейчас сказать, что мы его поймали еще при Фондере. Что, и вы молчали столько времени? Это секретная информация. Им мозг был на корабле с плененным Юужань Вонгами Вуртом Скидгером. Я едва успел тогда остановить Кипа, который как раз вознамерился убить военного координатора, чтобы отомстить. Этот Кип словно задался целью все портить, пробормотал я, припоминая эту историю. Моя информация о нападении на Фондер привела к неожиданным для меня самого последствиям. Так значит, у вас уже есть глушитель Иммаска? К сожалению, пока нет, покачал головой Люк. Мы провели сканирование, а позже нам удалось получить мертвое тело еще одного Иммаска. Но наш живой пленник постоянно молчит, а не поняв, как он осуществляет общение, мы так и не смогли создать точную копию его гравитационного резонатора. Мастер Скайуокер, чуть не взвыл я, он же просто не желает ничего говорить. Вот что вам стоило раньше сказать, все же проще простого. Только дайте мне подлететь к вашей базе, он тут же свяжется с Асакой, думая, что это свои. Тут-то мы его и запишем. Отличная идея, только под каким видом вы думаете к нам прилететь? Мы пока еще на республиканской территории. Вот именно, пока что. Но можете сообщить, что захватили трофейный корабль, хотя нет, тут же отмел я эту мысль, меня могут уже искать, утечку информации нельзя исключить. Мы, конечно, можем замаскироваться под астероид, но джедаи в эскорте вызовут подозрение. Может так, мы маскируемся под корабль-разведчик, замаскированный под астероид, забираемся в республиканское пространство, вы нас обнаруживаете, берете на абордаж и ведете к себе. Только смотрите, чтобы какие-нибудь другие республиканцы первыми не подоспели. Ну как, по-вашему, никто не обратит внимания на то, что несколько джедаев взяли в плен корабль? Все это быстро станет известным, а Юужань Вонги сообразят, что поскольку у них корабль не пропадал, это обман. ХММ, а сделаем так, неделю джедаи будут взрывать безобидные астероиды в пограничных системах и сообщать, что сбили очередной разведчик Юужань Вонгов, потом будет сообщение о захвате, а потом еще пару дней повзрываете астероиды. Конечно, Юэжань Вонги сообразят, что это обман, но могут и не догадаться о причинах. «Вы хотите выставить джедаев на посмешище?» – поинтересовался Люк. «Об этой охоте на астероиды непременно пойдут слухи. Но, конечно, так действительно можно скрыть настоящий корабль-астероид за ложными сообщениями. Может быть, ну слухи-то пойдут не сразу, надеюсь. И возможно, все решат, что вы просто занимаетесь приписками, чтобы преувеличить свои победы, а мы доберемся до базы». Люк, слушая про приписки, только покачал головой, но не отказывался. «Весь день мы все занимались тем, что переводили толпы детей с Асаки на сердце Эртериаса. Нейна и в самом деле смогла отлично все организовать. Мы также передали ей музыкальные инструменты, наборы для игр в дежарик и прочее, что создали за время путешествия, на сердце развлечения тоже не помешают. Однако насладиться отдыхом на наконец-то притихшей Асаки нам не удалось. Тем же вечером в Голосити сообщили о блокаде Талфаглио. Представители планеты уже в каждом интервью требовали от Ордена сдаться ради спасения жизней. Сенаторы опять разделились на два лагеря, едва не устроив драку в прямом эфире. Половина требовала договориться с Юэжань Вонгами, другая желала немедленной атаки на агрессора, но снять откуда-либо корабли без ослабления обороны других систем не представлялось возможным. «А я предупреждал, что этим кончится», — вздохнул я. «Все это направлено против джедаев, чтобы натравить на них Сенат. Как видно, вы всерьез достали Цавонгала. Я должен немедленно возвращаться на Корускант», — мрачно ответил Люк. «Поосторожнее там. Мастер войны наверняка ожидает, что джедаи предпримут попытку прорвать блокаду и спасти заложников. Мы прилетим по плану, как только закончим маскировать Асаку, и обратите внимание на Арканию, вероятно, она тоже скоро окажется под ударом».